34. Мунк и Аннет и Голли стояли за зеркальным стеклом, позволив Мии вести допрос одной. Иногда это оказывалось лучшим решением. Не так угрожающе. Ведь у них ничего не было на этого человека, Реймонда Грегера. Только слухи, это история из Будды. Никаких улик, никаких свидетелей, которые видели его поблизости от места преступления. Ни телефонного трафика, ни одна вышка не зафиксировала его номер в зоне убийства. Семейная связь, но это мало поможет, если они не заставят его заговорить. Мия начала допрос, и Мунк повернулся к Аннетте. «Прибавишь звук?» Аннетта кивнула и покрутила диммер на панели у двери. «Сейчас 12:14», — начала Мия, наклонившись ближе к микрофону. Первый допрос Реймонда Грегера. В комнате присутствуют Реймонд Грегер, адвокат Альберт Х. Вик и следователь по делам об убийствах Мия Крюгер. Ее голос звучал мягко и плавно. Заходя в комнату, она улыбнулась присутствующим. Хорошо сыграно. Мунк много раз видел, как Мия теряла контроль на допросе, позволяя эмоциям взять верх, но не в этот раз. «Я хочу начать с того, что мой клиент выражает непонимание по поводу выдвинутых против него обвинений», — сказал адвокат, поправив узел галстука. «Если вы не предоставите обвинительный акт, мы будем ходатайствовать о немедленном освобождении, и я сразу хочу официально заявить, что мы рассматриваем возможность подачи встречного иска по причине обвинений против моего клиента в СМИ». «Эти адвокаты...» Мунк покачал головой и расстегнул одну пуговицу на пиджаке. «Нет абсолютно никаких обвинений», — сказала Мия, продолжая улыбаться. «И я могу только извиниться за все, что произошло. Как вы наверняка знаете, у нас в распоряжении есть 48 часов, но, конечно, мы надеемся закончить с этим как можно скорее. Вы сотрудничаете, рассказывайте то, что нам необходимо, и мы сразу же вас отпускаем. Вот как мы смотрим на это». «Вы живете на даче, так ведь? На больничном?» Грегер бросил взгляд на адвоката, тот кивнул в ответ. «Просто в последнее время столько всего навалилось. Переработал. Я сам хотел продолжать работать, но врач порекомендовал провести несколько недель в тишине и покое». «Понимаю. И вы не знали о том, что случилось? О том, что вашу племянницу нашли мертвой? «Нет, к сожалению», — сказал Грегер, и казалось, что он действительно очень расстроен. «Это не моя дача. Друг разрешил пожить в его доме. Ему нравится, когда все очень экономно, ни интернета, ни телевизора, только электричество от маленькой солнечной панели». «Поэтому, когда приехала полиция, вы были совершенно обескуражены». Сосед по даче сообщил в полицию после объявления на канале ТВ-2. «Нет, я ничего не знал. Бедная девочка. Какая трагедия». «Вы брат Каролины Берг, верно?» — спросила Мия, пролистав свои записи. И снова спектакль. На самом деле она прекрасно знала, что там написано. «Сводный брат», — кивнул Грегер. «Моя мать вышла замуж во второй раз за ее отца, и я был в качестве довеска, так сказать». «Что произошло с теми девочками в 2007 году?» — вдруг спросила Мия. От неожиданности Грегер вздрогнул. Адвокат стал похож на вопросительный знак. Мунк немного позлорадствовал и снял пиджак. «Что вы имеете в виду?» — спросил Грегер. «Идиот!» Мунк покачал головой. «Он же должен был понимать, что они найдут информацию, пусть она и не сохранилась в архивах». «Думаю, мой клиент хочет воздержаться, а ты...» — начал адвокат, но его остановил подзащитный. Он снял очки и потер лицо. «Это был не я», — наконец произнес Грегер и покачал головой. «Не вы», — сказала Мия, снова пролистав бумаги. «Камиле было 7, Хеге 9. Вы подобрали их обеих по пути из школы под разными предлогами. Обманом заманили к себе в машину, держали их в плену много часов. Любите маленьких девочек, да? Любите играть? «Теперь, я думаю...» — пробормотал адвокат, и его лицо покраснело, но Грегер снова перебил его. «Это был не я», — сказал он угрюмо. «Вы этого не делали?» «Делал, но это был не я». «Это вам придется пояснить», — сказала Мия, снова надев дружелюбную улыбку. «Две маленьких девочки, украденные среди бела дня против их воли». «Послушайте», — сказал Грегер, — «я был... у меня было... это было ужасное время для меня. Жена ушла от меня. Она постоянно врала мне, понимаете? Судья встал на ее сторону. Она получила опеку. Моя дочь... мне нельзя ее видеть с тех пор». Мия бросила незаметный взгляд через плечо в сторону зеркала. «У него есть дочь?» — сказал Мунк, обращаясь к Аннетте. «Сори, мы этого не знали. Это моя ошибка», — пробормотала светловолосая полицейский адвокат. «Займусь этим». Она торопливо достала телефон из кармана и вышла из комнаты. «Ваша дочь?» — спросила Мия. «Сколько вам лет?» 57. «А ей?» «Не-не, летом ей исполнится 13». «Значит, в 2007-м ей было 7». Мунк услышал раздражение в голосе Мии, и он отлично ее понимал. Пойти на допрос неподготовленной — это была его вина. Ох, как непрофессионально. «Так что?» — начала было Мия, но Грегер ее перебил. «Я не оправдываю свой поступок. Это было неправильно. Я знаю это. Конечно, просто... ну, как я уже сказал, это было тяжелое время. Все, что я построил, вдруг ушло у меня из-под ног. Нина была... Нина... да». Грегер снял очки и вытер что-то похожее на слезу. Спектакль. Мунк не мог сказать наверняка. «Значит, вы скучали по дочери и решили найти кого-то, чтобы поиграть», — сказала Мия, на этот раз без тепла в голосе. «Да», — кивнул Грегер, потупив взгляд. Адвокат молча сидел с приоткрытым ртом и выглядел таким же пораженным, как и все слышащие допрос. «Вы же понимаете, как это звучит? Две маленькие девочки, похищены». «Я знаю, знаю. Я был сам не свой. Я ничего не сделал. Мы просто...» — сказал Грегер, уронив голову на руки. «Играли», — с сарказмом сказала Мия. «Вообще-то я попросил наказание», — быстро проговорил Грегер. «Я не хотел причинить вред девочкам. Я говорил в суде, посадите меня». Дверь открылась, вернулась Аннетта. «Дочь. 13 лет. Бывшая жена развелась с ним в 2007-м, получила полную опеку без права посещения отцом. Утверждала, что с его стороны было физическое и психологическое насилие над ними обеими. Я попыталась найти судью, которая вела дело, но не дозвонилась до нее. Удалось поговорить только с сотрудником архива». Мия бросила взгляд на зеркало. «Помогите же мне чуть-чуть». «Так почему вам не разрешили видеться с ней, с Ниной?» «Она солгала», — коротко ответил Грегер. «В чем же?» Адвокат, отчаявшись, оставил все усилия и сидел, откинувшись на спинку стула, пустив все на самотек. «Она говорила, что я плохо с ними обращался». «А вы не делали этого?» «Слушайте, я не идеален, но все же...» У Мунка запищал телефон. Он быстро достал его из пальто. Сообщение от Людвига Гренли. «Мы нашли кукольный домик. Послать Карри?» «Что будем делать?» — спросила Аннетта. «Это наш преступник?» Мунк покачал головой. «Его не видели поблизости от наших эпизодов, так ведь?» «На данный момент ничто не указывает на это». «Контактов с Вивиан не было?» «По словам Габриэля, нет». «Вызвали ее оттуда», — сказал Мунк, покачав головой. «Время 12:24», — сказала Мия, когда Аннетта просунула голову в дверь. «Пока что заканчиваем допрос Рэймонда Грегера». «А что нам...» — занервничал адвокат. Казалось, он все еще не мог осознать, свидетелем чего только что стал. «Пока сидите здесь», — сказала Мия и вышла из комнаты. «Какого чёрта, Холгер?» Едва оказавшись в комнате за зеркальным стеклом, Мия яростно всплеснула руками. «Знаю, я виноват». «Мне допросить его про отношения с Каролиной Берг?» «Думаешь, это наш человек?» «У нас ведь ничего на него нет», — спросила Мия, посмотрев на Аннетте, и та покачала головой. «И всё-таки играть с маленькими девочками?» — продолжила Мия, бросив взгляд на Грегера через стекло. «Поддержим его», — сказал Мунк. «Посмотрим, удастся ли добиться от него ещё чего-то. Но, думаю, на данный момент можем вычеркнуть его из списка». «Мне заняться этим», — сказала Аннетте. «А я?» — сказала Мия. «Мы нашли магазин, где купили кукольный дом», — сказал Мунк. «Уже?» «Да. Людвиг, Карри уже едет, съездишь туда вместе с ним, ладно?» «Он в офисе?» «Думаю, да». «Вот же подонок», — сказала Мия, обращаясь к комнате для допросов. «Аннетта займётся им», — сказал Мунк и дал знак Голли, так кивнула. «Позвонишь мне потом?» «Окей», — пробормотала Мия, ещё раз бросив взгляд за стекло. Застегнула молнию на куртке и вышла из комнаты.